зато Витек знал дорогу. Первое, что мне бросилось в глаза, следы небольшого пожарища у подножия могучей бамбуковой стены. Я сразу поняла, что именно выросло у Майды, наверняка не без участия Мирока. А поняв это, догадалась и об остальном. И мне на момент стало нехорошо. У погорелища гремел скандал. Главными участниками были 4 человека. 2, по всей видимости, супружеские пары. Это они поднимали шум, давая выход своему негодованию, но не только словесно. Прибегали и к рукоприкладству, дергая неприятеля за рукав, толкая и пихая, вырывая из его рук ведра с водой, канистру, наверняка с бензином, и даже шланг, и пытаясь оттолкнуть друг друга от бамбука. И добро бы дралась молодежь. Нет, все народ солидный. 2 очень немолодые и очень упитанные женщины и 2 немолодых мужчин, высоких и сильных, но явно за 60. Причем один из них был лысый, а другой — седым. Однако молодого задора всем им было не занимать. Из словесной перепалки и стремления вырвать то ведро с водой, то канистру с бензином мы поняли, что спор идет о том, поджигать или не поджигать эту бамбуковую мощь. Разумом я была с первыми, но сердце шептало о сострадании. «Пан Майда?» — громче иерихонской трубы возопила я, адресуя вопрос в пространство между 2 драчунами. Оба замерли. И оба посмотрели на меня, так что я осталась в неведении, кто же из них Майда. «Думаете, меня это смутило?» «Ничуть. И я продолжала немного потише, ведь я уже привлекла к себе их внимание. «Успокойтесь, ничего не поможет. Даже огонь. Только землю испортите. Да сожги вы весь сад, эта гадость вырастет вокруг и будет еще хуже». «А что я говорила?» — с торжеством выкрикнула одна из матрон. «Что говорила, раньше надо было говорить», — огрызнулся Седой. Он был особенно разъярен. И я поняла, это и есть Майда. «А если еще хуже, тогда что же я должен делать, по-вашему?» 3 недели и 3 метра!» Этот возглас он адресовал уже прямо ко мне. Я попыталась смягчить потери. «Вы преувеличиваете. Не больше 1,5 метров. И вообще, уничтожая выросшее, вы ничего не добьетесь. Есть всего 3 способа. «Какие способы?» — медведем заревел Майда. «Пусть мне хоть кто-нибудь скажет, какие есть способы против этой заразы». «Я скажу, слушайте. 1. Механическая копалка, по-научному экскаватор. 2. Бригада безработных русских, нанятых отдельно. 3. Железобетонное ограждение. Бетон 450. На глубину 3,5 метра. Нет, лучше 4. И ручаюсь за результат. Проверено и гарантировано». «Как вы сказали?» «Экс что?» — робко спросила одна из дам. «Экскаватор. Механическая копалка. Сильная вещь». «Да она мне весь сад перевернет», — взорвался Майда. Супруга не упустила случая упрекнуть мужа. «А на кой черт ты вообще заводил эти бамбуки? Что тебе в башку пришло?» «Трава», — опять страшно прорычал Майда. «Я заказывал пустынную траву. Это должна быть трава. А теперь копалка. Экскаватор. И откуда я этих русских возьму?» «Спокойно, не надо нервничать. Вон в Дании еще хуже было. Так что вы оказались в хорошем обществе. Вся Дания пострадала. Правда, сейчас вроде бы выкарабкивается. Еще далеко до конца, но уже положено начало. И вы справитесь». «Бетон», — рычал Майда. «Похоже, просто он говорить не умеет, только рычит. Какой такой бетон?» «Я же конкретно вам назвала. Номер 450. Тот, что идет на мостовые конструкции и бомбоубежище. Ты слышал? Паня еще и русских рекомендовала». «Где я их раздобуду? И экскаватор?» Я, конечно, сразу подумала о пане Ришарде, которому раздобыть любой экскаватор расплюнуть. Рука сама потянулась к сотовому, но я подумала. Правда, бамбук растет слишком быстро, но не до такой степени, чтобы к вечеру заполонить весь огород. А корни у него до середины земли, уже выл пан Майда. Да нет, всего же на 1,5 метра. Но никакие химикалии, никакие яды не подействуют. Только мои способы. И это вам пан Кшевец посадил? Откуда-то сзади поинтересовалась Малгося. Майда испустил очередной рев и замахнулся на нее лопатой. Виток не хотел оставаться вдовцом, успел перехватить лопату. Дама со шлангом прыснула изо всех сил на Майду, но попала в Собеслава с Юлитой. По адресу вылилось совсем немного. Первая дама кинулась на помощь Витоку, пытаясь вырвать лопату из рук Майды. При этом поддала ногой бидон, и общие запахи сразу перебила резкая вонь бензина. Пришлось опять изображать трубу Иерихонскую. «Ну что вы безумствуете? Я же дала вам прекрасный совет. Надо действовать, а не голосом брать. Я знаю, что советовать. Собственными руками боролась с этим свинством. У меня тоже есть сад. И в нем тоже такое растет?» Чуть спокойнее поинтересовался Майда. «Вы что, за кретинку меня держите? Только через мой труп». И тут появился комиссар Вальницкий. Похоже, он давно наблюдал за спектаклем и теперь счел нужным вмешаться. «Пан Антоний Майда?» — вежливо спросил он. Тот поглядел на новенького со вспыхнувшей было надеждой. «О, вы наверняка можете достать экскаватор!» — почему-то решил он. «Сожалею, я из другого ведомства. Приехал поговорить с вами. Позвольте, отойдем в сторонку». Мы остались одни, если можно так охарактеризовать толпу в десяток человек. К нам как-то незаметно присоединился еще и сержант. Стало тише, ведь увели главного крикуна. И все как-то замолчали, а Юлита и Собеслав пытались хоть немного стряхнуть с себя воду. Облившая их дама устыдилась. «О, Иисус Мария, прошу извинить. Я в Антося метила, он такой нервный. Человек не успеет обернуться, как он уже взрывается», озабоченно добавила другая дама и подняла канистру с остатками бензина. Ему доктор давно советовал, с его нервной системой никаких эмоций нельзя душить в себе, не то удар приключится. Инсульт, значит. Вот он и старается все эмоции, все раздражения излить наружу, да не всегда получается кстати. А уж чего ему стоил его сад, и сказать нельзя. Постойте-ка, а этот пан кто? И Матрона подозрительно уставилась на Собеслава. Если бы не смерть садовода, о которой наверняка эта братья прекрасно знала, она как пить дать огрела бы его канистрой, приняв за покойного брата. «Разрешите представиться, Собеслав Кшевец», — поспешил Собеслав предотвратить неприятность. «Понимаю, мой брат виноват. Поверьте, мне самому неприятно. И я перед всеми вами приношу за него извинения. Но лично мы с ним были очень мало связаны. Вы похожи на него, хотя не совсем. Мне бы хотелось спросить вас», — начал Собеслав, но его перебили. «Тогда вы хоть экскаватор бы нам доставили, или русских. Кстати, почему именно русских?» «Потому что если уж они что-то делают, так делают», — очень доступно объяснила я. «В 3 раза лучше наших. И вообще это очень выносливый народ. Такие и до корней докопаются. А этот пан и в самом деле ни в чем перед нами не виноват. Он художник и вообще жил за границей, всего 3 дня как приехал в Польшу». «И я хотел бы вас спросить», — предпринял вторую попытку Собеслав. «Этот ваш брат такое устроил моему мужу, что аж плохо делается», — заглушила его дама с канистрой, не скрывая крайнего недовольства и претензий. А ему так хотелось иметь садик на старости лет. А получалось, все, что не купи, все непременно сдохнет, погибнет. Такая вот зараза, так и прет, не остановишь. А ведь умные люди советовали ему не брать этого, потому как такую дрянь ни вода, ни огонь не берет. Разве что атомная бомба уничтожит. А мы уж чего только не испробовали. И даже 2 литра камфоры вылили. Кто-то посоветовал. Дышать сами не могли. А этому хоть бы что.